Юрушка. Вынутый из ножен меч сверкнул сталью, такой же твердый, как дивный камень адамант, что равно умеет блистать на княжеском перстне и резать стекло, аки нож бересту. Меч был большим и тяжелым, но в богатырской длани Ильи он казался легкой хворостиной. Илья вышел за ворота и, прошептав «Господи, благослови», осторожно взмахнул своим оружием, а потом еще раз и еще. И вот диво! С каждым разом его движения становились увереннее и точнее. Внезапно он крутнулся вокруг себя и наотмашь саданул клинком по стволу старого, но еще крепкого клена. Удар вышел такой силы, что меч разрубил ствол, и клен с шумом повалился на земь, подняв тучи пыли. «Откуда я это умею?» — спросил пораженный Илья. «Кого Господь благословляет, у того все получается», — ответил Высокий. «Только не забывай просить». Внезапно послышалось могучее ржание, и из-за дома вышел конь. Такого дива Илья еще не видывал. Спину коня украшало богатое седло белой кожи. Его ноги были похожи на крепкие колоды. Под атласной шкурой бугрились мышцы, глаза горели, как скатные яхонты. Косматая грива играла черным бархатом, а стать он был чуть ли не вдвое крупнее любого карачаровского тяжеловоза. Но, несмотря на внушительные размеры, конь был быстр и легок, словно бабочка. Едва касаясь копытами земли, он подлетел к Илье и ткнулся в ладонь мягкими губами. «Бурун! Бурушка!» — ласково приговаривал Илья, поглаживая густую гриву. Он не знал, откуда взялось это имя, но коню оно явно пришлось по нраву, потому что своей неуемной силой Бурушка был похож на морской бурун, что бурлит и пенится у гранитных скал. Передним копытом скакун аккуратно потрогал землю и взмахнул шелковым хвостом, словно приглашая всадника в седло, мол, «посмотрим, на что ты годен». Илья поначалу оробел, но, увидев, что странники одобрительно кивнули, беркутом взлетел на коня и радостно дохнул в настороженное ухо. «Давай, Бурушка!» Конь взвился на дыбы и бросился вперед. «Скок!» И Карачарова осталась позади, а под ноги скакуна легла степь широкая. Почуяв простор, Бурушка рванул во весь опор. Зашумела ковыль трава, засвистел, загудел ветер. Заметались птицы в вышине, пытаясь догнать чудо-коня. Да только куда им, если даже желтое солнечное колесо покатилось вспять по небосклону. Вдоволь наскакавшись, Бурушка перешел на рысь. Илья легко управлял поводьями, посылая коня то влево, то вправо, то заставляя сдавать назад. Он уже не удивлялся, что все у него получается, будто не на печи сидел он почти всю жизнь, а горцевал в боевом седле. Правда, на подушках сидеть было мягче, но Илья не огорчился. «Ничего», — подумал он, — «притремся». Неожиданно впереди в высокой траве мелькнуло рыжее пятно. Это был крупный лисовин, промышлявший куропатку или какую другую дичь. Лис в Карачарова не любили. Эти хитрые на выдумку создания таскали кур и гусей чуть ли не из-под носа зазевавшихся хозяев. Поэтому Илья частенько видел в окне такую картинку. Растрепанная баба или полуодетый мужик бегут со скалкой или оглобли за рыжей бестией, а та спокойно улепетывает, не выпуская из пасти жирного кочета. Наверное, Бурушка тоже недолюбливал лис. Едва дождавшись команды, он бросился в погоню. Скок! И они поравнялись с лисовином. Тот попытался отпрыгнуть в сторону, но Илья, свесившись с седла, уцепил его за рыжий хвост. Лисовин смешно задрыгал в воздухе ногами, а потом жалобно тявкнул и испустил дух, наверное, со страху. Теперь он висел вниз головой, вытянув лапы, и кроме жалости никаких чувств не вызывал. Илья расстроился. Живность он любил и никогда не обижал без надобности даже мелких гадов типа мух и комаров. Ведь что ни говори, они тоже божьи твари и тоже жить хотят. Чеботок спешился и аккуратно положил лисовина на траву. Потом он достал меч, чтобы вырыть могилку. Но не успел он воткнуть клинок в землю, как лисовин ожил и бросился на утек. Илья облегченно улыбнулся, и Бурушка поддержал его веселым ржанием. Плутоват оказался старый лис, обвел добромолодца вокруг пальца. «Хорошо, что это не бусурман был», — мысленно успокоил себя Илья. «Но впредь надо ухо востро держать, чтобы ворожей хитростью не быть обманутым». «Теперь знаем, что ты не токмо ратник умелый, но и конник справный», — сказал Илье высокий старик, когда они вернулись. «Куда свое умение направить, сам поймешь. А ежели не поймешь, тогда беда, потому как в раз силу потеряешь. Снимай крест». «Не сниму», — не раздумывая воскликнул Илья, одной рукой прикрывая грудь, а другой с лязгом выхватывая меч из ножен. Свой нательный крестик он не снимал, даже когда батя парил его в бане. А уж чтоб по чужому приказу с крестом расстаться, об этом и речи не могло быть. Да ты, видать, забыл, что сначала думать надо, а потом делать», — протянул высокий. «Чуть не порубил меня зазря. Вот ежели б тебе такое бусурман и наверит сказал, тогда бы за меч стоило хвататься. А я кто? Я калека-перехожий. Кваску попил и отблагодарить тебя возжелал. Вот, держи». С этими словами старик расстегнул ворот и снял с себя внушительный медный крест весом никак не меньше 2 фунтов или почти килограмм по-нашему. Когда Илья понял, в чем суть, то зело покраснел за свою несдержанность. Чтобы замять неловкость, он быстро снял с шеи невесомый деревянный крестик и протянул старцу. «Вот и добре, а то сразу в кулаки. Крест любой хорош, что золотой, что оловянный, ежели его с верой носишь. Одначе мой для буйной рати лучше подходит, чем для тихих странствий, да и тяжеловат он для моих-то годков. Ну, пошли, братья, с Богом». «Погодите!» — крикнул Илья, избегав в избу, вынес щепоть соли в тряпочке, 3 больших ломтя серого хлеба и крынку молока с лягушкой для холоду. Странники отказываться не стали. Спрятав гостинцы в заплечные мешки и взяв в руки дорожные палки с кислым названием «клюка», они вышли за ворота и отправились навстречу своим странствиям. Илья провожал коллег взглядом, пока кто-то не тронул его за плечо. Он обернулся и увидел морду Бурушки. Морда была печальной. Илья сразу понял, что конь хочет есть. Еще бы, после такой скачки любой проголодается. Пришлось опять сбегать домой и скормить Бурушке большую житную краюху, присыпанную солью. В мгновение ока богатырский конь проглотил угощение и стал еще печальнее. «На тебя не напасешься», — пробурчал Илья, но, вспомнив, что кони умеют пастись самостоятельно, примирительно сказал: «Ладно, поедем на луг родительский. Там мурава такая сладкая, что у нашей пеструхи пузо по земле волочится». «Ага-га!» — заржал конь, и его печаль испарилась в мгновение ока.